Глава 35. Меню для миллиардера. С утра было странное состояние. Какое-то внутреннее непонятное напряжение. На парах удавалось слушать вполуха, на вопросы отвечала не впопад. На переменах шарила глазами по лицам студентов. И только после второй лекции до меня дошло, что со мной. Интуитивно я боялась встретить Арсения и посмотреть ему в глаза. Я же как бы предала свои чувства к нему. Отговорка, что временно, не облегчает душевные терзания. Но Матвеева опять нет. Я после каждого осмотра лиц чувствую облегчение. Взываю к чувству вины в себе, а его нет. Вместо него ожидание встречи с Костей. Он полночи писал приятные, местами откровенные и пошлые сообщения, от которых горели уши и сбивалось дыхание. Жалел, что отпустил вчера. А я нет. Если бы я осталась у него, то просто так уснуть и проснуться в доме мужчины уже не получилось бы. Мне его напор все сложнее сдерживать. И самой тоже. Мысленное обещание, которое давало Арсению сохранить себя для него, уже не кажутся важными. Оценит ли он? А вот Костя... Нет. Бью себя по губам. Даже не думай об этом. Утром мужчина напомнил о себе доставкой кофе и горячей выпечкой на наш адрес. На всех четверых. Заботливый мой. Я соскучилась. Из института прилетаю сразу после третьей пары. В кафе у меня выходной. Наверное, это нечестно из-за вчерашнего прогула, но я решаю подумать об этом потом. Да и что мне Иван сделает? Выговор влепит, премии лишит. Пусть. Придумаю что-нибудь. Ужин у Кости дома важнее. Просто потому, что мне понравился его дед, и не хочется подводить жениха. Главное, не забывать, что он временный. А то я начинаю привыкать, что он у меня есть. Инспектирую балкон, холодильник, шкафчики и кладовку. Собираю продукты. Родители подкармливают бедных студентов провизией. Папа совсем недавно пополнял запасы. Все не заберу, девочкам тоже остается. Костя сказал, все купим в супермаркете. Я отмела его предложение сразу. Разве можно сравнить маринованные мамины огурчики с магазинными? Ты уверена? С сомнением заглядывает в сумки Галка. «И этим хочешь удивить миллиардера? Да я хоть выпечку какую из пекарни принесу, кулебяку там или растягай». «У меня нет задачи удивить. Я просто хочу вкусно покормить мужчин». «Жареной картошкой, солеными огурцами и салом?» «А еще селедочкой с лучком и томатами в собственном соку». Беру в руки баночку, кручу на ладошке, как драгоценный сосуд. И блинчиками со смородиновым вареньем. Ну-ну, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Конечно. Хотела бы я посмотреть на их лица, хихикает Галка, впихивая в и без того полный пакет баночку лечо. А еще 5 минут назад она вцепилась в нее обеими руками, не желая отдавать вкуснятину. Мама нашла рецепт лечо по-болгарски. Вот уже 3-й год мы с ней по осени закатываем по 30 баночек, и все мало. Ой, бросаю взгляд на настенные часы. Скоро Костя за мной приедет, надо переодеться. Что-то хочет сказать подруга, но я тороплюсь. Влетаю в комнату, распахиваю шкаф. Что надеть? Надо, чтобы было удобно. Но и красиво тоже. Достойно семейства Шириных. Юбку, шорты, спортивный костюм, платье. И все-таки платье. Простое, хлопковое, прямого кроя. Сверху фартучек, и будет чудно. Надеваю его. Кручусь перед зеркалом. Боковым зрением замечаю что-то необычное в комнате. Оборачиваюсь. А это как? Это кто? Когда? Надо позвать Галку, спросить, чьих это рук дело. Вот только губы шевелятся, а голосовые связки пересохли. В дверь звонят. Это Ширин приехал за мной. Надо открыть, впустить, всучить сумки, пойти вместе с ним к машине. Но вместо этого я истуканом стою перед своей кроватью, пялюсь на фотографию на стене. Снова звонок. «Я открою!» — кричит из коридора Галя. Буря, которая было поднялась во мне при виде фото, утихла. Любуюсь изображением, прощаю девочкам их проделку. Господи, какой же он красивый! Это дерзкая улыбка, ослепительно белые зубы, кошачий взгляд, синих-синих глаз. Смотрит прямо на меня. Будоражит. Будет в животе бабочек. Тело мгновенно вспомнило и страстные поцелуи, и смелые руки. «Насть, там к тебе?» — трогает меня за плечо Галка. «Его брат». «Кто?» — отрываю затуманенный взгляд от фотографии. «Илья, поговорить с тобой хочет, прощения попросить». «Скажи ему, что у меня неприемный день, и ему лучше уйти прямо сейчас, если не хочет встретиться еще раз с кулаками Кости». Допроса избежать мне не удалось. Девчонки из меня вытянули подробности вчерашнего ужина. Поведение Ильи у всех вызвало негодование, а Кости — восхищение. «Вообще, я ему уже все сказала», — виновато, опустив глаза в пол, признается подруга. «Да? Ну и правильно. Ушел?» «Не, на кухне сидит». Закатываю глаза к потолку. Вот же упрямый, как Костя. На Илью я не злюсь и не обижаюсь. В каждом человеке есть говнецо. Просто в ком-то побольше, в ком-то поменьше. Костиного брата мне просто жаль. Он несчастен, а Милена не может ему помочь. Присосалась пиявка. «Насть, а его невеста красивая?» Вспыхивают алым Галкины щеки. «О-о-о! Тебе в подметки не годится. Чего стоишь? Иди развлекай, раз выгнать не можешь». Подталкиваю ее к выходу. «Чаю ему предложи». Усмехаюсь. Получив разрешение на марш-бросок, Галка ловким движением поправляет содержимое лифака, смахивает прядку с лица и, расправив плечи, шагает из моей комнаты. Через пару минут слышу ее заливистый смех. «Так-то, зазнайка Милена, кое-кто может с легкостью занять твое место. Подруга у меня боевая, живо Илюша у нее под каблуком окажется. Не выйдет у Галки, подключатся Майка и Яна». «Я приехал, поднимаюсь». Получаю сообщение от Кости. «Мамочки, он же сейчас встретится здесь с братом! Если что, я не виновата!»